Камеререр. В легионе меня звали Мак Сим. Помню себя с того момента, когда меня задержали в лесу у голубой змеи. С враньем было покончено, и дальше дело пошло легче. Он рассказывал, стараясь быть кратким и в то же время не упустить то, что казалось ему важным. Я отвел их как можно дальше, вглубь карьеры, велел им бежать, а сам, не торопясь, вернулся. Тогда ротмистр расстрелял меня. Ночью я пришел в себя, выбрался из карьера и вскоре набрел на пастбище. Днем я прятался в кустах и спал, а ночью подбирался к коровам и пил молоко. Через несколько дней мне стало лучше. Я взял у пастухов какое-то тряпье, добрался до поселка Утки и нашел там Или Тадр. Остальное вам известно. Некоторое время все молчали. Потом человек деревенского вида с длинными волосами до плеч сказал: «Не понимаю, как это он не помнит прошлой жизни? По-моему, так не бывает. Пусть вот доктор скажет». «Бывает», — коротко сказал доктор. Он был худой, замаренный и вертел в руках трубку. Видимо, ему очень хотелось курить. «Почему вы не бежали вместе с приговоренными?» — спросил широкоплечий. «Там оставался Гай», — сказал Максим. «Я надеялся, что Гай пойдет со мной». Он замолчал, вспоминая бледное, потерянное лицо Гая и страшные глаза ротмистра и горячие толчки в грудь и в живот и ощущение бессилия и обиды. «Это, конечно, была глупость», — сказал он, — «но тогда я этого не понимал». «Вы принимали участие в операциях?» — спросил позади грузный Мемо. «Я уже рассказывал. Повторите». «Я принимал участие в одной операции, когда были захвачены Кетшев, Орди, вы и еще двое, не назвавших себя. Один из них был с искусственной рукой. Как же вы объясните такую поспешность вашего ротмистра? Ведь для того, чтобы кандидат получил право на испытание кровью, ему нужно сначала принять участие по меньшей мере в трех операциях. Не знаю. Я знаю только, что он мне не доверял. Я сам не понимаю, почему он послал меня расстреливать. А почему он, собственно, стрелял в вас? По-моему, он испугался. Я хотел отобрать у него пистолет». «Не понимаю», — я сказал человек с длинными волосами. «Ну, не доверял он вам. Ну, для проверки послал казнить». «Подождите, лесник», — сказал Мемо. «Это все разговоры, пустые слова. Доктор, на вашем месте я бы его осмотрел. Что-то я не очень верю в эту историю с ротмистром». «Я не могу осматривать в темноте», — раздраженно сказал доктор. «А вы зажгите свет», — посоветовал Максим. «Все равно я вас вижу». Наступило молчание. «Как? Там видите?» — спросил широкоплечий. Максим пожал плечами. «Вижу», — сказал он. «Что за вздор?» — сказал Мема. «Ну, что я сейчас делаю, если вы видите?» Максим обернулся. «Вы наставили на меня, то есть это вам кажется, что на меня, а на самом деле на доктора, ручной пулемет. Вы Мема Грамину, я вас знаю. На правой щеке у вас царапина, раньше ее не было». «Ноктолопия», — проворчал доктор. «Давайте зажигать свет. Глупо. Он нас видит, а мы его не видим». Он нащупал перед собой спички и стал чиркать одну за другой. Они ломались. «Да», — сказал Мема, — «конечно, глупо. Отсюда он выйдет либо нашим, либо не выйдет. Позвольте-ка». Максим протянул руку, отобрал у доктора спички и зажег свечу. Все зажмурились, прикрывая ладонью глаза. Доктор немедленно закурил. «Раздевайтесь», — сказал он, треща трубкой. Максим стянул через голову брезентовую рубаху. Все уставились на его грудь. Доктор выбрался из-за стола, подошел к Максиму и принялся вертеть его в разные стороны, ощупывая крепкими холодными пальцами. Было тихо. Потом длинноволосый сказал с каким-то сожалением: «Красивый мальчик. Сын у меня был тоже...» Ему никто не ответил. Он тяжело поднялся, пошарил в углу, с трудом поднял и выдрузил на стол большой оплетенный кувшин. Потом выставил три кружки.

У него концы с концами не сходятся, но это просто потому, что он странный человек. Такую историю нельзя придумать, это было бы слишком нелепо. Если бы я ему не верила, я бы, услышав такую историю, сразу бы его застрелила. Он же громоздит нелепость на нелепость. Может быть, он сумасшедший? Это может быть, но не провокатор. Я за него, — добавила она, помолчав. «Хорошо, птица», — сказал широкоплечий. «Помолчи пока». «Вы проходили комиссию в департаменте общественного здоровья?» — спросил он Максима. «Да». «Вас признали годным?» «Конечно». «Без ограничений?» В карточке было написано просто «годен». «Что вы думаете о боевом легионе?» «Теперь я думаю, что это безмозглое оружие в чьих-то руках. Скорее всего, в руках этих пресловутых огненосных творцов. Но я еще многого не понимаю». «А что вы думаете об огненосных творцах?» «Я думаю, что это верхушка военной диктатуры. В средствах они неразборчивы, но какие у них цели?» Максим покачал головой. «Что вы думаете о выродках?» «Думаю, что термин неудачен. Думаю, что вы заговорщики. Цели ваши тоже представляю довольно смутно. Но мне понравились люди, которых я видел сам. Все они показались мне честными и, как бы это сказать, действующими сознательно». «Так», — сказал широкоплечий, — «у вас бывают боли?» «В голове?» «Нет, не бывают». «Зачем об этом спрашивать?» — сказал лесник. «Если бы были, он бы здесь не сидел». «Вот я и хочу понять, зачем он здесь сидит», — сказал широкоплечий. «Зачем вы пришли к нам? Вы хотите участвовать в нашей борьбе?» Максим покачал головой. «Я бы так не сказал. Это была бы неправда. Я хочу разобраться. Сейчас я скорее с вами, чем с ними. Но ведь и о вас я знаю слишком мало». Все переглянулись. «У нас так не делается, милый», — сказал лесник. «У нас так. Либо ты наш, и тогда на тебе оружие и иди воевать. Либо ты, значит, не наш, и тогда извини, тогда мы тебя, сам понимаешь, куда тебя. В голову надо, да?» Опять наступило молчание. Доктор тяжело вздохнул и выколотил трубку о скамью. «Редкий и тяжелый случай», — объявил он. «У меня есть предложение. Пусть он нас поспрашивает. У вас же есть вопросы, не так ли, Мак?» «Да, я пришел спрашивать», — отозвался Максим. «У него много вопросов», — подтвердила Орди, усмехаясь. «Он матери жить не давал вопросами, да и ко мне приставал». «Задавайте», — сказал широкоплечий. «А вы, доктор, будете отвечать, а мы послушаем». «Кто такие огненосные творцы, и чего они хотят?» — начал Максим. Все зашевелились, очевидно, этого вопроса не ждали. «Огненосные творцы, — сказал доктор, — это анонимная группа наиболее опытных интриганов из военных, финансистов и политиков. У них две цели. Одна — главная, другая — основная. Главное — удержаться у власти. Основная — получить от этой власти максимум удовлетворения. Все они хапуги, сибариты, садисты, и все они властолюбцы. Вы удовлетворены? Нет, — сказал Максим. Все это я так и подозревал. Их экономическая программа, их идеология, их база, на кого они опираются. Все опять переглянулись. Лесник, раскрыв рот, смотрел на Максима. «Экономическая программа, — сказал доктор, — вы слишком многого от нас хотите. Мы не теоретики, мы практики. Для нас важнее всего то, что они хотят нас уничтожить. Собственно говоря, мы боремся за свою жизнь». Он стал раздраженно набивать трубку. «Я не хотел никого обидеть, — сказал Максим. — Я просто хочу разобраться». Он бы с удовольствием изложил доктору основы теории исторических последовательностей, но у него не хватало слов. И без того ему временами приходилось переходить на линкос. «Ладно, но чего хотите вы? К чему вы стремитесь, кроме сохранения жизни? И кто вы?» Трубка доктора шуршала и трещала, Тяжелый смрад распространялся от нее по подвалу. «Дайте мне», — сказал вдруг лесник. «Дайте, я ему скажу. Мне дайте. Ты, друг, симпатичный того. Не знаю, как там у вас в горах, а у нас тут люди любят жить. Как это, кроме, говорит, сохранения жизни? А мне, может быть, кроме этого ничего и не надо. Ты что, полагаешь, этого мало? Ишь ты, какой храбрый нашелся! Ты поживи-ка в подвале, когда у тебя дом есть, жена, семья, и все от тебя отреклись. Ты это брось!» «Подождите, лесник», — сказал широкоплечий. «Нет, это пусть он подождет. Ишь ты какой нашелся! Экономию ему подавай, базу всякую. Подожди, дядя», — сказал доктор, — «не сердись. Видишь, человек ничего не понимает». «Видите ли», — сказал он Максиму, — «наше движение очень разнородно. Какой-то единственной политической программы у нас нет, да и быть не может. Все мы убиваем, потому что убивают нас. Это надо понять. Вы это поймите. Все мы смертники, шансов выжить у нас немного. И всю политику у нас заслоняет по существу биология. Выжить — вот главное. Тут уж не до базы. Так что если вы явились с какой-нибудь социальной программой, ничего у вас не выйдет». «В чем же дело?» — спросил Максим. «Нас считают выродками. Откуда это пошло, теперь не вспомнишь. Но сейчас огненосным творцам выгодно нас травить. Это отвлекает народ от внутренних проблем, от коррупции финансистов, загребающих деньги на военных заказах и на строительстве башен». «Это уже нечто», — сказал Максим. «Значит, в основе всего опять же деньги. Значит, творцы служат деньгам. Творцы никому не служат. Они сами деньги. Они все. И они, между прочим, ничто, потому что они анонимны и все время жрут друг друга». «Ему бы с вепрем поговорить», — сказал он широкоплечему. «Они бы нашли общий язык». «Хорошо, о творцах я поговорю с вепрем. А сейчас?» «С вепрем вы уже не поговорите», — сказал Мема злобно. «Вепре расстреляли». «Это однорукий», — пояснила Орди. «Да вы же должны его знать». «Я знаю», — сказал Максим. «Но его не расстреляли. Его приговорили к ссылке на воспитание». «Не может быть», — сказал широкоплечий. «Вепря к ссылке?» «Да», — сказал Максим. «Гэла Кетшефа к смертной казни, а вепря к ссылке. А еще одного, который не назвал своего имени, забрал к себе штатский, по-видимому, в контрразведку». И снова все замолчали. Доктор хлебнул из кружки. Широкоплечий сидел, опершись головой на руки. Лесник, с горестью покряхтывая, жалостно глядел на Орди. Орди, сжав губы, смотрела в стол. Это было горе. И Максим жалел, что заговорил на эту тему. Это было настоящее горе, и только Мема в углу не столько горевал, сколько боялся. «Таким нельзя поручать пулемет», — мельком подумал Максим. «Он нас тут всех перестреляет». «Ну хорошо», — сказал широкоплечий. «У вас есть еще вопросы?» «У меня много вопросов», — медленно сказал Максим. «Но я боюсь, что все они в той или иной степени бестактны». «Что ж, давайте бестактные». «Хорошо. Последний вопрос. При чем здесь башни ПБЗ? Почему они вам мешают?» Все неприятно засмеялись. «Вот дурак», — сказал лесник, — «а туда же базу ему подавай». «Это не ПБЗ», — сказал доктор, — «это наше проклятие. Они изобрели излучение, при помощи которого создали понятие о выродке. Большинство людей, вот и вы, например, не замечают этого излучения, словно бы его нет. А несчастное меньшинство из-за каких-то особенностей своего организма испытывает при облучении адские боли. Некоторые из нас, таких единицы, могут терпеть эту боль. Другие не выдерживают, кричат, третьи теряют сознание, а четвертые вообще сходят с ума и умирают. Так вот, башни — это излучатели. Они включаются два раза в сутки по всей стране, и нас отлавливают, пока мы валяемся беспомощные от боли. Плюс еще установки локального действия на патрульных автомобилях,